Эпилог. Я задумчиво смотрела на чашку с кофе, пыталась понять, почему любимый напиток совсем не хочется пить. Если не сказать больше, от его запаха меня ощутимо так подташнивало. А еще думала о том, что сегодня как раз тот день, когда наш фиктивный брак с Хантером должен был быть расторгнут. И хотя прошедшие недели убедили меня, что разводиться муж совсем не желает, я неожиданно для себя задумалась, как все будет дальше. Признаться, когда мы с Хантером наконец выяснили все спорные моменты, у нас наступила идиллия. Ночи полной любви и страсти. Дни, когда мы узнавали друг друга, разговаривая обо всем на свете. Обо всем на свете. Правда, приходилось периодически расставаться. Леди Нерта, утихнувшая была в первые две недели, потом активировалась и потребовала моего общества, как и Фло, что оказалось полной для меня неожиданностью. Сестричка неожиданно решила стать респектабельной дамой. Приемы у себя сократила до минимума. Даже одеваться стало более скромно, если не сказать чопорно. Я не знала, насколько ее хватит, но пока она точно получала удовольствие от новой роли. И он все еще работал. Причем даже успел подняться на ступеньку по карьерной лестнице. Так что уверения Фло, что за год она сделает из него министра, могли вполне увенчаться успехом. А вот что касается нашего брата, то ситуация была более печальной. Да, магистр пообещал мне выхлопотать для него прощение, когда уговаривал участвовать в деле, но я сама настояла, чтобы он понес заслуженное наказание. Карлоса приговорили к году исправительных работ. И хотя наказание показалось мне чрезмерно мягким, выказывать свое недовольство я не стала. Магистр взял воспитание моего братца под личный контроль, и я верила, что все в итоге закончится хорошо. Еще с превеликим удовольствием отправила бы в компанию Карлосу Агнес, потому что сестричка Хантера успела меня достать своим высокомерием и хамством. Но я пока молчала. Но не знаю, насколько меня хватит в последние дни, настроение меняется каждую минуту. Хорошо, хоть родители так и не соизволили повидаться с нами, заняты развлечениями в кругосветном, как выяснилось в путешествии. По этому поводу, если и было грустно, то только самую малость, потому что у меня была леди Нерта, щедро дарившая мне тепло, которое так и не получила от родителей. Намазав на булочку малинового джема, я откусила кусочек и нахмурилась, потому что вкус показался странным. А когда увидела, что джем я намазала на запеченную буженину, поверх которой успела добавить горчицу, не могла понять, зачем и когда я это сделала. Причем ведь успела съесть половину и даже не заметила, как. Положив бутербродный ужас обратно, вздохнула и с тоской посмотрела на тарелку. Есть почему-то расхотелось. Но, памятуя о том, что один ненормальный и повернутый на моем здоровье и безопасности демон будет недоволен, что я голодаю, я не нашла ничего более умного, как выбросить булочку в окно. И вовремя, как выяснилось, через несколько секунд, когда в столовой появился Хантер. Он улыбнулся мне, приблизился, нежно поцеловал. А потом нахально схватил мой кофе и сделал глоток. «Как ты это пьешь?» Муж удивленно посмотрел на меня. «Там же сахара половина чашки». «Да?» Я сделала глоток из чашки и поняла, что на самом деле там просто ужас, сколько сахара. Отставила чашку в сторону и посмотрела на мужа. «Айрис, с тобой все хорошо?» Нахмурился он. «Конечно». Он ничего не ответил, хотя довольно долго меня внимательно рассматривал. А затем улыбнулся и достал из кармана очередной бархатный футляр. «С праздником! Сегодня месяц нашего знакомства», — объявил он, поднимая крышку, доставая оттуда изящную брошь в виде рубинового цветка с изумрудными листиками. Приколол ее к лифу платья и вопросительно посмотрел на меня. «Красиво», — честно призналась я, поцеловала Хантера, а затем хитро взглянула на него. «Что на этот раз?» «Огненный вихрь», — помолчав, признался он. «Ого! На этот раз атакующие? Ничего, как говорится, в хозяйстве пригодится. Я никогда не считала себя любительницей драгоценностей, но в последний месяц изменила свое мнение. А может, причина была в личности того, кто мне их дарил? Как вариант, я принимала тот факт, что это не просто украшение, а каждая из них – мощнейший защитный артефакт. Первыми его подарками, что я получила в то утро, были кольцо и тиара. Рубины меня совсем не удивили. А вот то, что кольцо одновременно являлось артефактом, способным открывать порталы и формирующим при необходимости защитную сферу, потрясло. Я прекрасно понимала, что такое не купить в магазине. Надо делать лично. А учитывая, что я прекрасно чувствовала магию демона, то сомнений в том, кто обеспечил кольцо магией, не оставалось. Если же припомнишь, что времени у него на это было не так много, то вывод напрашивался сам собой. Хантер давно для себя решил, что хочет видеть меня своей женой, и позаботился об украшении практически сразу, после нашего знакомства. Такая решимость немного пугала, но не могла не радовать. Тиару он тоже снабдил защитой, причем настолько разносторонней, что мне в ней на самом деле ничего не будет грозить. А вот носить и дальше первый подарок мужа я отказалась. Хотя Хантер починил кольцо-браслет, и он занял почетное место в моей шкатулке. Все же неудобно и тяжело. Потом были браслеты, новые кольца, подвески, колье. Все с подтекстом. Ну, просто все до единого. И хотя самый главный подарок я получила в виде самого Хантера, а еще благодаря инициации после нашей ночи, не только усилила свой дар, но и заполучила доступ к магии огня и практически неограниченный резерв. Подарки неизменно принимала. Правда, не спешила их на себя надевать, отчего муж злился. В результате я согласилась на постоянное ношение кольца и браслета и пообещала, что буду добавлять защиту на работе. Да, право на работу я не собиралась отдавать, и хотя успела только 3 раза туда сходить, сразу как закончился отпуск, прямо сейчас я неожиданно осознала, что, возможно, мой отпуск будет продлен. «Мне надо выйти!» Вскрикнула я, вскочив из-за стола и пытаясь сообразить, куда бежать. К флот точно не вариант, хотя, несомненно, она девушка опытная в этом плане. К леди Нерти? Но ведь если это правда, то она меня задушит своей заботой. «Айрис!» Хантер догнал меня уже у входной двери, схватил за руку. Вынудил повернуться и посмотреть на него. «Что происходит?» Потребовал он ответа. Мысли хаотично метались в голове. Ну зачем? Но затем среди них промелькнула одна здравая. Он мой муж. Так кому, если не ему первым узнать об этом? Айрис, помнишь поговорку? Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Задумчиво спросила я. Говори, что случилось? Рыкнул он. Мне кажется, я беременна. Прошептала я, но это не точно. Наблюдая, как Хантер побледнел и явно потерял дар речи, потрясенно глядя на меня, стало очевидно, надо было его как-то подготовить к этому известию. «Хантер!» «Подожди!» – прохрипел он. «Я становлюсь сильнее!» «Но это дело нужное!» – согласилась я. Немного подождала, пока демон открывал рот. Силясь еще что-то сказать и только хотела что-нибудь съязвить по поводу того, он вообще рад или нет, как Хантер, видимо, обрел силу, потому что порывисто обнял меня и начал целовать, а затем подхватил на руки и закружил. «Поставь меня на пол!» – заорала я, когда поняла, что меня вот-вот стошнит. Он тут же сделал, что я от него требовала, а затем опять обнял. Так нежно и трогательно, что у меня слезы на глазах появились. Никогда не видела, чтобы Хантер так на меня смотрел. Страсть всегда была в избытке. Было много слов о любви. были постоянные поступки, подтверждающие его чувства. Но сейчас океан нежности, любви, заботы, волнения, счастья. Я буквально тонула в этих эмоциях. И нельзя передать, насколько они были прекрасными. «Я так люблю тебя», — хрипло сказал он, прижимая меня к себе еще сильнее, при этом с такой осторожностью, словно я была хрупкой статуэткой. И, уткнувшись Хантеру в грудь, вдыхая любимый запах, ощущая силу тела и магии, я поняла, что бесконечно счастлива. И да, с радостью отправлюсь в новый отпуск.